Понял, какой ты умный, не сравнить с другими, каких встречал, но ты, папа, беспомощнее самых глупых. Дураки вовсе не беспомощны, они не мудрствуют, они действуют. Что, например, стоит дурному отцу справиться с непослушным сыном? Выпарит раз, выпарит два, сын станет таким, как надо. А вот вы с мамой меня изменить не сумели. Побились, побились, да и отступили, пусть идет в армию, авось там изменит. Другие люди не такие умные, никак не профессора. И что ж, можно считать, у них получилось. Изменился, как видите. Только, папа, пожалуйста, не обижайся. От твоего неумения я любить тебя меньше не стал. Даже теперь больше люблю. Не извиняйся, сказал я. Спасибо за то, что наконец-то заговорил откровенно. Я же не из скрытности молчал. Да если бы я полез к вам с такой откровенностью, что бы получилось? Получилось бы, что вас виню, себя несчастненьким выставляю. А я вовсе не несчастненький и вам благодарен. Не держали вас за себя, в мир выпустили. Но вот могу ли я теперь жить по твоему образцу, папа, и по твоим советам? Ты мне постоянно повторял и теперь повторяешь. Не стремись подлаживаться, стремись влиять на жизнь. Вдумайся, папа, что получится, если каждый, да, каждый станет стремиться влиять на жизнь? Сколько людей есть, и все влияют. Все умные и недоумки, честные и прохвосты, каждый на свой лад влияет. Да жизнь не так запутана, больше некуда. А тогда и совсем каша перемешанная получится. Сам Господь Бог ее не расхлебает. Или я не прав, папа? И я согласился, ты прав. Если каждый в одиночку, да, если друг с другом не сообразуясь влиять, то каша. «Не сообразуясь?» — с горечью удивился Сева. «Неужто, папа, ты веришь, что люди могут сообразоваться? Да они всегда будут тянуть каждый к себе, и всегда отнимать друг у друга, и всегда друг друга за горло хватать. Отдай мое!» «Удивительно, как еще они не передушили друг друга, а? Давно бы пора!» «Отвечу, отвечу, к этому и веду». Не передушили потому только, что приспосабливались. Да, к жизни, да, друг дружке, приспосабливались. Ах, слово дурное. Ах, стыдно слышать такое. Но почему, папа, почему мама? Заяц должен приспосабливаться, а человеку не положено. О приспособляемости зайца даже природа заботится. Линять научила, обрастая к зиме белой шерсткой, к лету серой, а люди не смей, запрещено. Кем? Да теми же людьми. Запрещать-то запрещают, но каждый по-своему приспосабливается, только не признается в том. Ну так вот, папа-мама, ваш сын приспособленец и ничуть этого не стесняется. Приспособленец, да, но не захребетник и не насильник, из горла ни у кого не рву. Живи и жить давай другим, считаю, святей лозунга быть не может. Вот все как на духу. Сева розовый от возбуждения, умолк, вызывающе в нас вглядываясь. Я молчал, молча клонила к столу лицо Кате. Ей так и не удалось встать на мою защиту. И сам я защитить себя не сумел. Не так-то просто доказать очевидное, что естественно для зайца, противоестественно для человека. Любой спор сейчас выльется в путанное пререкание. Я молчал. Сева, видать, строил свою систему не один год, ею защищался и ею гордился. Сейчас тихо торжествовал победу. Сработало, оглушило. Он вежливо выждал, явно жаждая возражений, их не было. Тогда решительно поднялся, стянув со спинки стула свой пиджак. Не спеша надел его, расправил плечи, легкая ткань пиджака плавно облегает талию, статен, ясноглаз. Счастлив своей нерастраченной молодостью, своей неуступчивой самостоятельностью, снисходителен к нам, пропитанным пылью ветхих мнений. Ключ у меня, так что не беспокойтесь, если задержусь. Он явно чувствовал спиной мой провожающий взгляд, взгляд этот смущал его, поигрывал лопатками, этакое безмятежное «ты ушла» и «твои плечики». Катя подняла голову, над переносием резкая морщинка, глаза темны, скользят мимо. Я не выдержал ее молчания, заговорил. А может, он и прав».